Глава 4. Из Мадрида сообщают, что здесь арестован известный анархист Джордан. При нем найдено 30 динамитных патронов и секретная переписка. При аресте Джордан оказал сопротивление, но затем дал весьма интересные показания, касающиеся международных связей руководителей анархического кружка с определенными кругами в Лондоне, Париже, Берлине и Риме. В Москве только и говорят, что о предстоящей дуэли между городскими гласными Гришиным и Елфимовым. Причиной дуэли явилось оскорбление словами, нанесенное Елфимову Гришиным во время одного из заседаний. Напомним, что Елфимов – председатель санитарной комиссии, деятельность которой в последние годы вызывают одну лишь критику, порой весьма резкую, как это было в случае с Елфимовым. Секунданты принимают меры к улаживанию конфликта, но пока эти меры остаются безрезультатными. Чинам полиции предписано принять все возможные меры к проведению дуэли, если противники все же соберутся стреляться. Как известно, Елфимов превосходно стреляет. Он дважды участвовал в стрелковых соревнованиях, устраиваемых императорским обществом размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, и удостаивался призов. Газета «Новое время», 1 июня 1910 года. О разговоре с Алексеем и его поручении Вера помнила все время, но заняться этим делом смогла только через неделю после свадьбы. Даже не через неделю, а через 8 дней, в понедельник 3 мая, когда Владимир впервые после недельного перерыва уехал к себе в контору. Адвокатская контора В.Г. Холодного. Ведение гражданских и судебных дел. Было написано на строгой медной табличке, висевшей на доме Фалеевых в Милютинском переулке. Впервые посетив контору Владимира, это было в самом начале их знакомства, Вера удивилась размером вывески. «Почему такая маленькая?» – простодушно спросила она, косясь на висевшую на противоположной стороне улицы вывеску магазина колониально-бакалейной торговли купца Чуприкова, огромную, едва ли не в полдома. Владимир, перехватив ее взгляд, понимающе усмехнулся и сказал, что адвокату можно вообще без вывески, потому что к нему так вот мимоходом не заходят. Кому надо, тот найдет, а кому не надо, того никакой вывеской не заманишь. Вывеска адвоката – это его репутация. Прощались долго, обстоятельно, будто не на несколько часов, а на год. Владимир клятвенно обещал приехать обедать домой. И вообще женившись, он намеревался всегда обедать дома. Зачем тратить лишние деньги, если дома есть любящая жена и ее верные помощницы, горничная Клаша и кухарка Ульяна? Вере в первую неделю пришлось привыкать не только к мужу и семейной жизни, но и к горничной Клаше и к кухарке Ульяне. Семейная жизнь оказалась замечательной. Вера даже не ожидала, что настолько. Во всех смыслах, начиная с того, о чем можно рассказывать, и заканчивая тем, о чем не то что рассказывать, а даже думать стыдно. Хотя почему стыдно, если делаешь это со своим законным венчанным мужем? Но все равно, вспоминая днем о том, что было ночью, или думая о том, что будет следующей ночью, Вера чувствовала, как у нее начинают гореть уши. Она в какой-то мере была подготовлена к браку, читала фривольные французские романы, наслушалась кое-чего от более опытных или хотевших казаться таковыми подружек, да и маман накануне свадьбы, смущаясь и запинаясь через слово, пыталась поведать Вере о том, что представляет собой исполнение супружеского долга. Но Вера и вообразить не могла, что это так восхитительно, так упоительно, так замечательно. Каждую ночь она по нескольку раз умирала приятнейшей из смертей и возрождалась к жизни. И какой зануда придумал назвать это восхитительнейшее из занятий исполнением долга, удивлялась Вера. Это надо было назвать супружеской радостью, сладостью, вкушением сладости супружества. Только так и никак иначе. Привыкание к Клаше с Ульяной было не столь радостным. Обе поначалу захотели взять верх над молодой хозяйкой, не иначе как сочли, что она ничего не понимает в хозяйственных делах. Это Вера-то, на плечи которой после смерти отца легла большая часть хозяйственных забот, не понимала? Как бы не так. Она просто не любила афишировать эту сторону своей жизни. Какой смысл докладывать всем, что после смерти отца жизнь из небогатой превратилась в откровенно бедную, что мать часто болела, а бабушка с таким усердием принялась искать себе вечного спасения, что на земные дела совсем не обращала внимания. Так вот и держались стараниями Веры и заботами тети Лены, ежемесячно, по-родственному, помогавшей деньгами. В понедельник после свадьбы Вере было не до хозяйства. Во вторник тоже. В среду она кое-что подметила, но на первый раз молчала. В четверг сделала прислуге замечания, которые были выслушаны без должного почтения, а скорее даже с возмущением. Можно было расставить знаки препинания, как выражался отец, и в четверг. Но Вера решила подождать до пятницы, вдруг дойдет до людей. Не дошло. В пятницу утром Вера прошлась с Клашей по всем шести комнатам, указала ей все огрехи, допущенные во время уборки, и потребовала их немедленного устранения, пригрозив оштрафовать на 3 рубля в случае повторного проявления нерадивости. Владимир смеялся и назвал Веру Наполеоном. «Да хоть Аттилой назови, лишь бы прислуга слушалась». Вернувшись с провизией Ульяне, Вера учинила строгий разбор. Перебрала все покупки, указала на недостатки. Карп ощутимо подванивал, не иначе как задешево купила. И обнаружила столь доскональное знание цен, что Ульяна, не сходя с места, покаялась и даже вернула сэкономленные, как она называла, краденые деньги. 2 рубля 72 копейки. «Бес попутал», — причитала она. 40 лет честно прожила и вот оскоромилась. Простите меня, Вера Васильевна, дуру грешную!» В субботу утром квартира сияла такой чистотой, что хоть архиерея в ней сели. Провизия оказалась наисвежайшей, отличного качества и была куплена за настоящую цену. Вдобавок на кухне перестало постоянно что-то подгорать, а дверные петли, для смазки которых Клаша по своему почину пригласила дворника Егора, перестали скрипеть. Егор, по словам Клаши, имел к ней интерес, которого она совершенно не разделяла, и потому оказывал ей разные мелкие услуги бесплатно, в надежде, что рано или поздно Клаша смягчится. «Вот ты у меня какая!» — восхищался Владимир. «Я-то думал, что клад нашел, а оказалось, что целых 3». Так и пролетела неделя в любви, хлопотах и визитах. С визитами выезжали каждый день. Молодоженам положено как можно чаще бывать в обществе. Глупое на самом деле правило, не иначе, как какой-то холостяк его придумал. Молодоженам надо как можно больше времени проводить друг с другом, считала Вера. Привыкать, узнавать, открывать, наслаждаться. А общество может и подождать. За время свадебного обеда так наобщалась, что потом неделю никого, кроме мужа, видеть не хотелось. Алексей пришел в субботу отобедать по-родственному. Держался, как обычно, таинственных знаков не делал, намеков не подавал. Дождался, когда Владимир выйдет, быстро достал из кармана конверт из плотной желтой бумаги и положил перед Верой. Вера, недолго думая, спрятала конверт под скатерть. Алексей улыбнулся и покачал головой. Вера уже поняла, что сваляла дурака. Конверт было видно под скатертью. А вдруг еще вино или чай прольется на это место? Но перепрятывать было уже поздно, вернулся Владимир. Поэтому Вера поспешила бросить на то место, где лежал конверт, салфетку, и немного волновалась, когда Владимир наливал в ее бокал мускат-люнель. Когда братья ушли в кабинет к Владимиру курить сигары, Вера перепрятала конверт в книгу «Le Rouge et le Noir» «Красное и черное», роман Стендаля, которую перечитывала на досуге. Алексей вернулся первым и быстро, пока не пришел Владимир, проговорил Вере. Там фотография и перечень мест, где он бывает, с примечаниями. Как устроить знакомство, придумайте сами. Детали обсудим позже, время у нас есть. Он должен приехать на Троицу. Пробудет в Москве неделю, уедет ненадолго и снова вернется. Сведения верные. Только помните, что знакомить вас некому, придется действовать самой. Чем меньше людей, тем меньше огласки. Мог бы и не говорить такие банальности. Вера все прекрасно понимала. Знакомить ее со Спаноки некому, потому что любое знакомство через кого-то может выглядеть преднамеренным и способно насторожить или вызвать недоверие. Ясно, что придется действовать самой. Мелькать поблизости и ожидать, чтобы Спаноки обратил на нее внимание. А как же еще? Вскоре Алексей ушел, не сказав больше ни слова о деле. Веру так и разбирало любопытство. Хотелось уединиться и скорее вскрыть конверт, но она благоразумно отложила ознакомление с его содержимым до позднего вечера. Днем надолго уединиться не получится. Или Владимир нарушит уединение, или Клаша с очередным вопросом явится. Лучше потом. Да и в гости пора было собираться. Сегодня ужинали у присяжного поверенного Лежнева, приятеля Владимира. Вернувшись домой, долго болтали, не наговорились за день. Потом долго любились, и только во втором часу ночи, когда Владимир заснул крепким сном, Вера выскользнула из спальни в столовую, зажгла свечу, достала из своего импровизированного тайника конверт, вскрыла его булавкой и стала знакомиться с его содержимым. Первым делом рассмотрела единственную вложенную в конверт фотографическую карточку. На ней был изображен брюнет средних лет и довольно приятной наружности. Коротко подстриженные волосы, умный взгляд, сразу видно, что не солдафон-казармыч какой-нибудь, усы с щеточкой, волевой подбородок. Нос слегка длинноват, но не сильно. Впрочем, итальянцу положено быть носатым, нация такая. Рассмотрев карточку и так и сяк, разве что только вверх ногами не поворачивала, Вера признала Спаноки симпатичным. Порадовалась этому приятному обстоятельству, отложила фотографию, достала свернутые в четверо листы, развернула и приступила к чтению. Листов было два. Оба они были напечатаны на машинке, а не написаны от руки. Вера решила, что так, наверное, надо для конспирации. Опять же, и карточка не подписана, и конверт не надписан. Листы содержали перечень мест открывавшейся гостиницы «Лейпциг» на Кузнецком мосту и заканчивавшейся рестораном «Крынкина» на Воробьевых горах. Вера без труда догадалась, что здесь перечислены те места, в которых бывает Спаноки. Удивилась немного тому, что австрийский военный атташе останавливается в Лейпциге, других гостиниц в перечне не было, а не в Метрополии или, скажем, Национале. Немного поразмыслив над этим обстоятельством, Вера решила, что в Лейпциге Спаноки должно быть удобнее обтяпивать свои неблаговидные делишки. Вера уже начала было составлять в уме план знакомства, но тут ее веки начали наливаться свинцовой тяжестью, а мысли стали путаться. Пришлось срочно возвращаться в спальню, а то так и уснуть за столом недолго. Конверт Вера не стала возвращать книгу, а положила в шкатулку для рукоделия, которая хранилась здесь же в комоде. Так надежнее. Книгу может взять Владимир или Клаша, вытирая пыль, случайно уронит ее, а в шкатулку никто, кроме Веры, не полезет. В воскресенье все было недосуг, поэтому пришлось отложить составление планов на понедельник, чтобы заняться ими после ухода мужа. Вера была уверена, что стоит ей только сесть и подумать полчасика в тишине и покое, как она придумает замечательный план. Настолько замечательный, что Алексей ахнет. Когда никто не мешает, так славно думается. Увы, оказалось, что в тишине да покое хорошо думается только над арифметическими задачками. Ну и мечтается тоже хорошо. А вот что касается придумывания планов, то с этим полная беда. Этак до самой Троицы ничего не придумаешь. Что тогда? И отечеству не поможешь, и перед Алексеем осрамишься, и сама себя уважать перестанешь. Надо же, взрослая женщина не может придумать, как бы ей половчее познакомиться с мужчиной. Надо призвать на помощь коварство, очарование и вообще все, что только можно призвать. Ладно, призовешь. А что потом с этим всем делать? Где пускать в ход коварства? Где обольщать, очаровывать? Как? Подойти, улыбнуться и сказать: «Сударь, ваши прекрасные глаза ранили мое сердце. Давайте познакомимся». Так недолго и за девицу легкого поведения сойти. Случайно столкнуться в дверях Лейпцига или еще где? Уронить редикюль? Хороший предлог для знакомства, слов нет, при условии, что Спаноки захочет знакомиться. Успеет ли он рассмотреть Веру и понять, что она в его вкусе? Как можно думать вот так о посторонних мужчинах на первом месяце семейной жизни? Будет ли у него время? Вдруг он будет торопиться на какую-нибудь встречу? Не заподозрит ли он подвоха? Нет, случайное столкновение отпадает. Нужно поступить так, как поступают охотники. Сесть в засаду и ждать дичь. Разбойники тоже так делают. Садятся и ждут. Вопрос в том, где сесть. Где одинокая женщина может сидеть подолгу и не раз, не вызывая подозрений. Только в ресторане, причем в приличном. Желательно еще, чтобы место было особое, располагающее к думам и мечтаниям. Перебрав весь список, полученный от Алексея, Вера остановилась на модном ресторане Крынкина, что на Воробьевых горах. Помимо главного преимущества, того, что там бывает Спаноки, ресторан имел ряд дополнительных. В первую очередь виды. Виды из ресторана, забравшегося на самый гребень Воробьевых гор, были поистине замечательными. Вся Москва как на ладони. Сядь у окна или на террасе, если погода дозволяет, и смотри да любуйся сколько угодно. Все подумают, что романтическая барышня, не забыть бы спрятать обручальное кольцо, замечталась. Говорят, что при желании у Крынкина можно получить подзорную трубу. Впрочем, нет, труба не годится. Будет выглядеть так, словно Вера кого-то высматривает. Да и лицо у смотрящего в трубу человека некрасиво искривляется. И не видно его толком, лица-то. Нет, обойдусь без подзорной трубы, решила Вера и стала думать дальше. Вторым преимуществом Крынкина были цены. На самом деле, с точки зрения Веры, недостатком, потому что очень дорого, но в этом случае преимуществом. В дорогих ресторанах официанты вышколены и не станут стоять над душой, побуждая заказать еще что-нибудь, расплачиваться и уходить или освобождать стол. Такое практикуется только в местах попроще, например, в кондитерской Скворцова в Трубниковском переулке или в Пальмире на Петровском бульваре. Про деньги Вера не думала. Они не обсуждали денежного вопроса с Алексеем, но как-то само собой подразумевалось, что Вера получит какую-то сумму на расходы или что расходы будут ей возмещены. Ладно, пусть у Крынкина. Удобно. Но под каким соусом преподнести графу Спаноке знакомство? Возможно, что придется приезжать к Рынкину несколько раз. Место там не такое, куда заходят мимоходом. Ресторан стоит на отшибе, и туда приезжают с намерением отобедать именно здесь. Ну и видами полюбоваться, как же без них. Сама Вера никогда у Крынкина не бывала, но слышала много. Знала и про виды, и про подзорную трубу, и про дороговизну, и про террасу, и про веселые цыганские пляски, и про то, что нередко там происходят скандалы. Скандалы. Туда, наверное, не стоит идти одной. Может, попросить Алексея? Что за глупости? Возмутилась Вера, досадуя на собственную несообразительность. Действительно, как можно ехать в сопровождении одного мужчины для того, чтобы познакомиться с другим? Ничего страшного, в ресторане ведь, на людях. Если кто вдруг и начнет вести себя непотребно, то его официанты утихомирят. Или кто-то из публики. Хорошо бы, если Спаноке. Вера представила, как к ней пристает толстый, вдрызг пьяный купец с расчесанными на прямой пробор волосами и окладистой бородой, а Спаноке встает из-за соседнего столика, берет купчину за шиворот и отшвыривает прочь. А потом пристально смотрит на нее. Представила и сообразила, что навряд ли Спаноке станет ввязываться в скандал. Ему, наверное, полагается вести себя так, чтобы на него поменьше обращали внимание. Может, он приезжает в Москву инкогнито, с того и в Лейпциге останавливается. Вполне вероятно. Нет, он не станет ступаться за даму, даже понравившуюся, на глазах у всего ресторана. «Тоньше надо, Верочка, тоньше!» сказала себе Вера, глядя в ручное зеркальце, подаренное Владимиром еще до свадьбы. Зеркальце было простеньким, в серебряной оправе, без каких-либо изысков. Но ведь ценность подарка в первую очередь определяется тем, кто его подарил, а уже потом всеми остальными соображениями. Тоньше надо, тоньше. А как? Все очень сложно, хоть и казалось простым на первый взгляд. Простые сложности.